Монах остановился. «Позволь, господин, откуда тебе известно мое имя?» Сиддхартха улыбнулся. «Оно известно мне так же давно, как и хижина твоего отца, как брахманская школа, в которую мы вместе ходили, как жертвоприношение. Я не забыл его, как не забыл нашу жизнь у саманов и ту минуту, когда в саду Джетавана ты обрел себе прибежище в учении Будды». «Ты Сиддхартха!» — вскричал Говинда. «Теперь я узнал тебя! Но как же это могло случиться, что я не узнал тебя сразу? Приветствую тебя, Сиддхартха! Поистине велика моя радость от встречи с тобой! И я рад снова видеть тебя! Ты был стражем моего сна, и я еще раз благодарю тебя за это, хотя я и не нуждался ни в каких стражах. Куда же ты держишь путь, о друг?» «Никуда. Мы, монахи, всегда в пути, покуда не наступит сезон дождей. От города к городу, от деревни к деревне идем мы, неизменно живя по уставу, возвещаем учение, принимаем милостыню, идем дальше. Так было всегда. Но ты, о Сиддхартха, куда направляешься ты?» Отвечал Сиддхартха: «И я могу сказать о себе то же, что говоришь ты. Никуда. Я просто в пути. Я странствую». Говинда молвил: «Ты говоришь, что странствуешь, и я верю тебе. Но прости, о Сиддхартха, ты мало похож на странника. На тебе платье богача, и сандалии твои по карману лишь знатному человеку. И волосы твои, источающие запах благовонной воды, также мало похожи на волосы странника, как и на волосы самана». «Верно, дорогой, все так, как ты говоришь, ничего не укрылось от твоих зорких глаз. Но ведь я не сказал, что я саман. Я сказал, я странствую, и это правда, я странствую». «Ты странствуешь», — согласился Говинда. «Однако немногие странствуют в таком одеянии. Немногие странствуют в таких сандалиях и с такими волосами. Никогда еще за долгие годы странствий не встречал я подобных странников». «Я верю тебе, мой Говинда. Но вот сегодня ты встретил одного из них в таких сандалиях, в таком одеянии. Вспомни, дорогой, все приходящее в этом царстве сменяющих друг друга форм, приходящие наши одежды и вид наших волос, как и сами волосы, как все наше тело. Я ношу платье богача, ты верно заметил. Я ношу его, потому что я был богачом, и волосы мои убраны так, как это принято в мирской жизни у сластолюбцев, ибо я был одним из них. А теперь, Сиддхартха, кто ты теперь?» «Я не знаю этого. Я знаю об этом ровно столько, сколько и ты. Я в пути. Я был богачом, но перестал быть им. А кем я буду завтра, мне неведомо». «Ты потерял свое богатство?» «Я потерял его. Или оно потеряло меня. Мы лишились друг друга». «Быстро вертится колесо превращений, Говинда. Где брахман Сиддхартха? Где подвижник Сиддхартха? Где богач Сиддхартха? Быстро меняется все, что подвластно времени, о Говинда, ты знаешь это».